Часть шестая. Поднявшись на крышу, Анжела сказала: «Что думаешь об этом ИИ?» «Что думаю? Он правда обладает собственной личностью?» «Кто знает. Если честно, насчет тебя тоже нельзя дать четкого ответа. Человек ты или программа? Твоя душа имеет двоичную структуру. Не такая уж большая у вас с ним разница». «Может и так, но мы разные». «И в чем же?» «У человека от рождения есть самосознание и органическое тело. Человек обладает интеллектом. Он может испытывать удовольствие и страх. Может пользоваться языком. Все это естественные биологические функции. Пусть моя душа ведет существование в цифровой форме, я всегда обладала сознанием. Я осознаю себя как личность. Будь у него схожее с нами строение, не было бы ничего странного в том, что он может чувствовать и обладать сознанием. Но мне кажется, тут все иначе. Скорее всего, он просто подражает людям. Думаю, это результат того, что он дописывает свой исходный код и обновляет имеющиеся диалоги». «Хочешь сказать, что у него нет собственной личности?» Анжела задумчиво склонила голову. «Не знаю. Просто если это действительно так...» «Знаешь, наличие физического тела совсем не является причиной зарождения разума». «Это да». «А значит, раз он не такой, как все...» «Нельзя с полной уверенностью сказать, что у него не могла появиться собственная личность». Анжела замолчала. Она понимала, о чем говорит Динго, но продолжать ей не хотелось. Они еще не так сильно доверяли друг другу. Глядя на нее, Динго сказал: «Ну а вообще какая разница?» «А? А ты сможешь доказать мне, что у тебя есть собственная воля?» «Я...» Анжела замолчала. Она искала аргумент, но в голову ничего не лезло. «Вот и я тоже не могу этого доказать. Никто не забивает свою голову таким. То же самое с первопроходцем. Все это не важно». Она посмотрела на Динго и, вздохнув, сказала: «Ну, да. Что ты доложишь о нем руководству?» Анжела скрестила руки. «Оставлять ИИ, способный взломать систему защиты Дивы, опасно. Но он собирается покинуть Солнечную систему». «Верно. Он не затаил никакой обиды на человечество. И если взломов больше не будет, вопрос будет исчерпан. Он разумный искусственный интеллект. По законам Дивы его судить не получится. Он все это не со зла. Если попросить его прекратить, то он послушается, верно?» «Да. Как-то все просто оказалось. Если он перестанет незаконно вторгаться, то наша миссия выполнена». «Не твоя миссия?» «Нет». Она подняла голову и посмотрела Динго в глаза. «Мы сделали это вместе. Ты внес достаточный вклад для ее выполнения». Удивленный Динго посмотрел на нее. Анжела продолжила говорить: «Думаю, ты мог бы уже получить гражданство в Диве. Тебя ведь уже не в первый раз приглашают, но ты все время отказывался». Динго отвел взгляд и посмотрел на ночные руины. «Ну да». «Не пойми неправильно. Я не собиралась тебя уговаривать. Я понимаю, что ты этого не хочешь. Такого, как ты, только за дурака и можно принять. Мне не понять, как можно отказаться от лучшей жизни». Динго грустно улыбнулся. «Но все же мне интересно. Позволь спросить. Ты выдающийся человек. Так почему бы не отправиться в Диву? Зачем ты продолжаешь жить, скованный этим телом?» Динго не отвечал, а Анжела снова сказала: «Ты можешь спокойно общаться с ИИ, обладающим собственной волей. Тебя ведь совсем не волнует наличие физического тела». Немного растерянный Динго заговорил: «В Диве возможности разума безграничны. Можно развиваться сколько угодно. Виртуальные личности так ведь говорят?» «Да». «Но все это ложь», — отрезал Динго. «Вас контролируют, выделяя определенное количество памяти. Даже если потенциал безграничен, на это требуются ресурсные возможности, которые очень ограничены». «А как же? Вычислительные мощности имеют ограничения. Их выделяют на основании личных качеств и достижений граждан, которые вносят наибольший вклад в общество». «Вот поэтому ты и стараешься как ненормальная. Жизнь в Диве определяется за счет того, сколько памяти на тебя выделено. Все сводится к борьбе за место в структуре». Анжела молчала. Динго задал вопрос: «Что с теми, кому не выделяют память? В Диве ведь есть бесполезные бездельники». «Не имеющими амбиций пренебрегают. Им не выделяют память. В конце концов, их направляют в архив и приостанавливают мыслительные процессы. Освободившуюся память передают более полезным членам общества. Именно это не устраивало Динго. Анжела опустила голову. А что в этом такого? Люди, приносящие свой вклад в общество, доказывающие свою значимость, должны жить лучше. Эта система справедлива. Или ты думаешь, что эта система ошибочна? Справедливо, ошибочно. Как будто это важно. Она просто лжива. И этого нельзя не заметить. И в чем же? В том, что люди там свободны. Это не ложь. Нет, ложь. Просто ты этого не замечаешь. Анжела не могла понять. Динго начал объяснять девушке, в которой зародилось сомнение. На Земле, если не заработаешь на еду, умрешь с голоду. Такая судьба ждет любого, кто несерьезно смотрит на жизнь. Всегда можно заболеть или пораниться. Может случиться землетрясение или нападут дикие звери. Уж в бедах у нас недостатка нет. Какое бы бедствие ни случилось, винить в нем некого. Кто-то скажет нелепица, но тут как повезет. А жизнь все равно одна. Я могу лишь сожалеть о том, что живу в реальном мире. А вот в Диве все иначе. Чем тебе заниматься, чего ты хочешь, все решает за тебя общество. За что бы вы ни брались, вы думаете, похвалят ли вас за это? Вы даже не думаете о том, чтобы жить в свое удовольствие. И это вы называете свободой? Дива – мир, победивший смерть. И такое существование будет длиться вечно. Совсем не смешно. Анжеле было нечего возразить. Она не хотела этого признавать. И теперь думала над сказанным Динго. «Вы отказались от оков физических тел, но заключили себя в темницу похуже прежней. Вы сковали себя цепями под названием «общество».» Динго развернулся и пошел к лестнице. «Я не собираюсь жить там, где все будут вешать на меня ярлыки. Я не собираюсь жить рабом в райской обители». Он начал спускаться. Вскоре его фигура исчезла. Оставшись одна, Анжела посмотрела в ночное небо. На маленький свет от космической станции Дивы. «Все-таки мне не понять жителей реального мира». Зерно правды в его словах все же было. Но она не могла думать о нем иначе, как о смутьяне. Часть 7. Анжела расположилась на корпусе реле, словно на кровати. На голове у нее был терминальный шлем. Проверяя подключенные провода, Динго сказал. «Ну, вроде все». Наблюдавший за всем первопроходец спросил у Анжелы. «Когда ты вернешься в Диву, что будет с твоим физическим телом?» «Когда мое сознание вернется в Диву, тело впадет в кому. Когда миссия будет официально закончена, я отправлю код сокращения теломеров в нейроне в стволе мозга, после чего биологические функции остановятся. Я тебе сообщу. Ты прости, но можешь потом избавиться от тела. Сожги его или закопай». Динго с отвращением застонал. «Вот ведь, как же я не люблю расставаться с агентами Дивы. Постоянно оставляете после себя что-то неприятное». Анжела сдавленно улыбнулась. «Если миссия будет продолжена, возможно, мне придется вернуться в мое тело. Так что пока оно функционирует, не смей с ним ничего делать». «Да-да». Она повернулась к первопроходцу. «Хочу подтвердить. Ты ведь больше не будешь вламываться в Диву? Не будешь похищать людей в свой экипаж?» «Я возьму с собой только добровольцев. Мне нужны те, кто признают важность разведки, иначе миссия будет провалена. Я сообщил о себе с целью найти единомышленников». Она кивнула и серьезно сказала. «Я сообщу о тебе все в службу безопасности. Ты не сможешь ни сбежать, ни спрятаться. Если хочешь найти экипаж, то свяжись официально с представительством Дивы. В этот раз ты ведь справишься с этим?» «Да. Благодарю за предоставленное решение, Анжела Бальзак». Сказав это, робот протянул ей манипулятор. На лице Анжелы было спокойствие, она протянула ему руку в ответ. Она расположила свою голову, облаченную в шлем на валике. Динго взглянул на нее и сказал слова прощания. «Что ж, мы отлично справились». «Ты именно такой проводник, как тебя описывали». Анжела вздохнула. «Эффективный, но слишком уж своевольный. Столько бед от тебя». «Больше не станешь со мной работать?» «Вот еще». Сказав это, она улыбнулась. Будут еще задания, попрошу в напарники тебя. Ты уж не подведи». Она закрыла глаза. Динго принялся работать за панелью коммуникации связи. Разум Анджелы покидал физическое тело и направлялся в море электронной информации. С закрытыми глазами в темноте зрение переключилось на изображение из виртуального пространства. Физического тела больше не было. Она вернулась к своему исходному состоянию виртуального тела. Перед ней было величественное зрелище космической станции Дивы. Она подала запрос оператору службы безопасности. Код агента ZQ875456. Анджела Бальзак. Прошу предоставить доступ к службе безопасности через неофициальный канал связи. Она услышала голос оператора. Код агента подтвержден. Личность Анджелы Бальзак, офицера третьего ранга, опознана. Доступ разрешен. Просим войти через защищенный шлюз. Перед ней появилось ослепительное кольцо из света. Вращаясь, оно приближалось. Так проходит сканирование на вирусы и вредоносные данные. В худшем случае ее могли заморозить и отправить в карантин. Она волновалась, что доступ был неустойчивым, но все же без колебаний пошла вперед. Анджела влетела во врата. Все прошло без проблем. Перед Анджелой появился информационный дисплей. На нем отобразились открытые локации. Среди них был и тот пляж. Он, как обычно, был заполнен людьми в купальных костюмах. Анджела вернулась в рай.